Существо протянуло одну из передних ног, ухватило кредитку клешней, сложило ее несколько раз и засунуло в маленькую сумку, открывшуюся на его груди. «Вы добры боли ожидания», — пропищало оно. «Еще одно сведение. Причина приема — представление гостям картины, недавно приобретенной. Картины очень долго утраченной и исчезнувшей. Кисти Альберта Ламберта Эсквайра. Большой триумф для мисс Клейтон». «Не сомневаюсь», — сказал Максвелл. «Мисс Клейтон — специалистка по триумфам». «Она, как наниматель, любезна», — с упреком возразил краб. «Конечно, конечно», — успокоил его Максвелл. Существо быстро переставило ноги и галопом выбежало из зала. Максвелл услышал, как оно протопало вверх по лестнице, ведущей к выходу на улицу. Потом он встал и тоже направился к дверям. «Если прием посвящен картине, — подумал он, — полезно будет поднабраться сведений о художнике». И усмехнулся. «Уж, наверное, почти все, кого Нэнси пригласила, займутся сегодня тем же. Ламберт. Ламберт?» Фамилия показалась ему знакомой. Что-то он о нем читал. Возможно, очень давно. Статью в каком-нибудь журнале, коротая свободный час.